«Астропаты», — неожиданно произнес Рыжик, отчего все удивленно посмотрели на него. «Если они узнают о том, что деньги вновь идут, крайне сомнительно, что они останутся в стороне. Скорее уж потребуют, чтобы им продолжили платить». «Это вполне возможно», — сказал Награн удивленно, явно не ожидав, что такое предложение вообще будет. «Только есть два больших «но», которые портят нам все», — привлек внимание нахмурившийся Бюрдар. «Нам нужно каким-то образом сделать так, чтобы появились фальшивые деньги и чтобы астропаты, которые вот вообще никак не связаны с войной, узнали об этом и начали давить на Гиберика с возгласами «дай еще денег, мы знаем, у тебя есть». Наступила тишина. Я опустил голову на спинку кресла и стал смотреть в потолок автобуса, пытаясь размышлять над этой головоломкой. Прошло секунд 10, потом 20, потом вообще минута. И наконец-то, одна идея все же появилась. «У астропатов есть своя разведка», — на всякий случай решил уточнить я. «Да, есть», — ответил Маринур, — «служба астропатической защиты». «Уже хорошо, они следят за местной разведкой, они следят вообще за всей планетой, чтобы не пропустить какой-нибудь угрозы в свой адрес. Еще лучше, тогда мы можем сообщить о деньгах», — начал я, вновь посмотрев на остальных, мол, бунтовщиков вновь начали ловить с деньгами. «Оправдать это можно без проблем. Были дополнительные запасы или же начали вновь штамповать в другом месте из запасов металла, что был, что угодно. Предупреждение отошлется по всему фронту, и астропаты явно об этом узнают, и побегут к Гиберику. Насчет же, откуда взять их? Насколько я понимаю, у Гиберика должен быть кто-то, кто связывается с бунтовщиками. Наверняка кто-то из разведки, и при этом, высокопоставленный. А это может быть только маршал Гальегон, чей правнук женился на внучке Гиберика. Вероятнее всего, согласился со мной Награн. Насколько я понимаю, Гиберик вначале познакомился с ним, а затем тот объяснил, как можно все организовать по цепочке командования, вплоть до лейтенанта Ядзакира. Вот-вот, прижмем его, заставим сказать, как вся эта система работает. Сделаем так, чтобы якобы была организована новая поставка в обмен на медикаменты, но вместо фальшивых денег подсунем свою фальшивку, на этот раз с маячком. Нахуй вертил ты, конечно, от души, прокомментировал Гихьян с нескрываемым сарказмом, а если маршал нихуя не знает и на нем была только реализация договора и он не имеет связи с теми, кто обговаривает его с бунтовщиками, этим и разведка может заниматься, если что. Крайне сомнительно, возразил Маринур. Гиберик вряд ли бы осмелился заявиться к разведке с подобными предложениями. Может, у него есть Praesidius Credentialum, который в этом всем помог, и того вполне возможно были связи с СПО, но уж точно не с разведкой. Так что план может вполне сработать, Гиберик мог начать действовать именно через маршала. «Что ж, значит, нам нужен маршал Гальегон», — подытожил я, мысленно немного радуясь тому, что у нас все получилось добиться хоть какого-то результата. Осталось только понять, как его взять. В открытую заявиться к нему домой или арестовать с помощью моих полномочий не выйдет. Нужно проникнуть к нему в дом, причем незаметно. Там уже мы его разговорим. С удовольствием в этом помогу, уверенно произнес Бюрдар. Уж поверьте, я с людьми общаться умею. Богатый опыт на спине. На спине? Слегка удивленно спросил Рад. Так говорит кто-то, у меня на планете. Мы ж рюкзаки на спине носим. А если не выйдет? Задал вопрос Гихьян, обратив на себя всеобщее внимание. Думаешь, будет молчать? Сам посуди, ты комиссар целого полка, но вместо того, чтобы попытаться сделать все официально, то есть прийти, арестовать и устроить допрос, ты влезаешь в его дом в костюме санконтроля и начинаешь задавать вопросы. Что будет, если этот старикашка поймет твое положение и решит молчать? Долго мы находиться у него не сможем, убить, тем более, бля, а он прав. Слегка удивленно и одновременно разочарованно произнес Рад. Я и сам понимал, что сервитор был прав. Все же, наши действия должны были оставаться в тайне, а вот простора для давления явно не было. И если маршал это поймет, у нас будут проблемы. А понять он мог. Явно человек не глупый, раз целым маршалом стал и при этом смог влезть во все это. Вариант тут оставался только один. Значит, будем угрожать, ответил я уверенно, или он нам все расскажет. Или я его обвиню в том, что он уверовал в твари, расстреляю на месте. Причем сообщу об этом на всю планету, опозорив семью. Боже, император, немного шокированно прошептал Маринур. Хе, угроза фальсификации обвинения в ереси, произнес Бендигиш, моя академия. «Что ж, значит, с этим определились», — ответил я, — «осталось только разобраться с тем, как именно взять Галлигона, чтобы это было незаметно. Награн, сможешь организовать?» Бывший арбитр сейчас водил пальцами по планшету, двигая какие-то картинки. «С этим есть сложности, и немаленькие. Галлигон – член клана Дахтон, и живет он соответствующе. Его поместье – это довольно серьезная крепость, плюс ко всему там есть хорошо вооруженные СКО, потому проходы из коммуникации охраняются. Про незаметность можете и не мечтать тогда», – сказал свое Бюрдар, «вы туда даже через вентиляцию не проберетесь, можете быть уверены. А уж про то, чтобы его допрашивать, и не надейтесь. Он может просто вызвать охрану и прибить вас, а потом спрятать трупы через подкупных детритофагиусов. А те быстро и тела утилизируют, и аугменитку продадут на черном рынке». Повисла тишина. Все слегка удивленно посмотрели на Бюрдара. «Побудьте главой СКО, и не такое увидите, могу вам гарантировать». «Я согласен с Бюрдаром», — продолжил Тигрис. «Маршал вряд ли станет оставлять вас в живых, находясь на своей территории. Во всяком случае, он может попытаться рискнуть. Все же, на кону не только его жизнь, но и репутация семьи. Человек он старый, такие отличаются преданностью семье и одновременно отсутствием страха за свою жизнь. С этим можно было согласиться. Старик может и живет в достатке, но если припрет, действительно может пожертвовать собой. Как минимум, рисковать было нельзя. На дороге мы его тоже не остановим», — сказал уже Гихьян. «Там камеры, да и ездит он с охраной. Так что тут никак, есть другой вариант», — ответил Награн. «Судя по расписанию маршала, у него запланирована куча различных праздников. Буквально каждые несколько дней, в основном, в честь рождения детей у тех или иных родственников. Вчера он был на празднике в честь рождения своего 11-го правнука. Сегодня он на празднике в честь рождения троюродного племянника, по линии одного из своих братьев, но туда мы уже не успеваем. А вот через 4 дня будет праздник в честь рождения четвероюродного племянника, по линии одного из дядь, младшего брата отца. Немаленькая такая семейка», — удивленно произнес Рэд. «Так, а его не смущает, что он, вообще-то, маршал, а его войска находятся на фронте с бунтовщиками?» — поинтересовался я с нескрываемым сарказмом. «Это распространенная практика среди высшего командного состава СПО, в первую очередь, маршалов и генералов», — ответил мне Рыжик. «Все же он маршал, а не рядовой или сержант. В случае, если бунтовщики атакуют, он просто вернется в штаб, тем более, что там есть заместители. И почему я ни капельки не удивлен?» — задал риторический вопрос Рад. «С этим понятно. Однако, как нам это поможет?» «Праздновать день рождения будут на территории клана Гацыжик», — ответил мне Награн. «Думаю, его руководство не откажет комиссару в проведении тайной операции. Переоденитесь в обслугу, запрете маршала где-нибудь в поместье и разговорите. Мы говорим о части семьи Галлигона». Маринур выглядел довольно скептически. «У нас нет гарантий, что его не предупредят. Пригрози клану конфискацией за провал операции, они тебе этого маршала в подарочной упаковке притащат», — едким голосом подметил Бюрдар. «И поверь, они строить из себя смелых не будут. Если претензия не к ним, а от них нужна просто помощь, будут молчать». «Что ж, тоже хорошо», — подытожил я. «Награн, организуй операцию, все остальное пока что останавливай. Я пока обсужу с полковником, как нам организовать дезинформацию по фальшивкам. Там уже видно будет. На этом, пока что, все. Всем спасибо, все свободны». Совещание было окончено. Пока что, все шло хоть и не слишком гладко, но во всяком случае достаточно хорошо, чтобы я не паниковал. Время у нас пока что еще было, так что оставалось немного подождать, выполнить эту часть плана достаточно хорошо, потом приступить к следующей, после нее, к следующей. Да уж, план был сложный, очень сложный, и выполнять его тоже было совсем непросто. Но я понимал, другого выхода у нас просто не было. Или так, или погибнуть. Был, конечно, еще один вариант, хоть и довольно маловероятный, что Гиберик хочет пополнить все 6 полков и разлететься. Но и он меня не устраивал совершенно. Я не мог оставить Неринту, не мог оставить нашего будущего ребенка. Она сбежала, пожертвовала всем, что у нее было, именно потому, что мы могли быть вместе, потому что появился настоящий шанс на это, который она не захотела упускать. Подвести ее я не мог, и уж точно не мог бросить ребенка, потому что было и так очевидно, разница между тем, что он будет с одной Неринтой, и тем, что помощь ему будет оказывать полковой комиссар, будет кардинальной. Причем было очевидно, что никак по-другому им не помочь. Деньги Неринте не оставить, это я уже узнавал. Все мои личные средства или отправиться в комиссариат, или распределяться по завещанию, которое будет комиссариатом проверено. И у него возникнут вопросы, чего это я передаю деньги какой-то санитарке от Васанского полка. Да и сама Неринта не смогла бы этими деньгами воспользоваться, так как она была военнослужащей, хоть и санитаркой. Тратить такие деньги ей особо негде, а покинуть полк невозможно. Даже ребенок будет числиться в полку. А даже если договориться с Исьегут о том, чтобы их по-тихому списали на какой-нибудь другой планете, то что тогда? Останется одна с ребенком на руках и будет его в одиночестве растить. Охрененные перспективы, ага. Нет уж, я хорошо знал, какого живется матерям-одиночкам. Меня мать без отца растила, потому что тот взял и свалил. Стоило ему узнать о моем скором прибытии. Такой жизни я не желал для Неринты. Тем более, что у нас действительно был шанс такого избежать. Именно наш полк выбрали, чтобы в него влились все остальные полки. Да и сам Гиберик заслуживал смерти. В этом я успел уже убедиться. Мне не было особого дела до того, что он сам по себе был человеком откровенно не самым лучшим. Я это был готов стерпеть. Но он был натуральным изменником. Он скрыл приказ, продавал бунтовщикам медикаменты, а сам брал фальшивые деньги, так или иначе вливая их в экономику планеты. За это он должен был ответить. Мысли о Неринте заставили почувствовать тоску. Я не мог просто взять и позвонить ей или хотя бы написать. Слишком большой риск был, что это каким-то образом засекут. А рисковать я все же не собирался. В итоге получалась ироничная ситуация. Неринта вернулась ко мне, она не погибла, как я предполагал, но при этом она все равно оставалась для меня недосягаемой. Единственным способом встретиться было втайне приехать в расположение от Васанского полка, да только тот сейчас пытался добраться до первого фронта и какого-то конкретного места расположения не имел. Да и будь они сейчас на втором фронте, мне сейчас нужно было как можно быстрее добраться до внутренней пирамиды, так как требовалось провести общее военное совещание, на которое Гиберик затребовал всех полковников и комиссаров лично, чтобы провести празднование победы над Вторым фронтом, а заодно переговорить с Шеркиным касательно планов. «Ничего, скоро сможем видеться столько, сколько захотим», — сказал я мысленно. «Нам нужно было лишь разобраться с Гибериком, и тогда мы сможем быть вместе. Понятное дело, что еще будут бунтовщики, с которыми нам необходимо будет разобраться, но теперь я уж точно не собирался лезть на рожон. Если за Антуана я мог не переживать, так как о нем смогут позаботиться, то вот Неринта с ребенком, только я мог их защитить. Я был единственным, что у них было во всей этой сраной галактике. С такими мыслями я отправился разбираться с документацией касательно полка. Работы там было совсем немало. На следующий день, малый тронный зал. Приветствую всех вас, уважаемые господа и дамы. Будем начинать. Начал Гиберик, когда массивные двери закрылись, и начну, пожалуй, с самой неожиданной новости, которая пришла к нам только сегодня утром. Бунтовщики запросили переговоров. Мое лицо мигом исказилось в удивленной гримасе. У остальных реакция была аналогичная. Сразу скажу, сдаваться эти богохульники не надумали, продолжил прим-полковник. Темой их переговоров стал несанкционированный псайкер, который, внезапно появился и захватил один из их мануфакторумов. Все присутствующие слегка улыбнулись на эту шутку. Я сделал так же, для виду. Стоит признать, Скитарий Дима, посланный комиссаром Мерцелиусом, проявил весь спектр своих актерских талантов, и теперь бунтовщики хотят ликвидировать его, как псайкера, но при этом боятся самим туда сунуться. Многие коротко посмотрели на меня, а вот я начал думать над ситуацией, которая не сказать, что была совсем уж простая, потому что нам нужно было как-то отреагировать на просьбу бунтовщиков. Только вот что теперь с этим делать, задала вопрос полковник Фингердис. Отдать мануфакторум мы не можем, но и не посылать никого тоже, все же, есть риск, что тогда бунтовщики пойдут на штурм сами, и там уж этот Скитарий явно не справится. Тут командующая от Васанского полка была полностью права. Раз они просят, то лучше всего отправить туда отряд псайхотов, предложил я, но он должен будет там остаться, причем на довольно продолжительный срок. Это позволит сделать вид, что отряд провалил задание, после чего мы просто скажем, чтобы бунтовщики продолжали успокаивать псайкера всеми доступными средствами. Вряд ли после этого бунтовщики попытаются туда сунуться. «Честно сказать, данная ситуация довольно странная», — произнес полковник Тласгахар. «У этого Гандира Лиманижа ведь есть провидец. По идее, он ведь должен был увидеть, что если они пошлют людей на штурм, то ничего не произойдет. Возможно, что они о такого даже не спрашивали», — предположил Волцевский. «Страх перед псайкерами может быть достаточно сильным, чтобы он даже не думал о штурме, потому и не спрашивает. Тогда почему он не знает, что псайхоты не вернутся с задания? Раз бунтовщики уже запросили помощи у нас, значит Лейманиш не видит этого и не пытается отговорить», — продолжил Тиргарет. «Есть вероятность, что псайкер сейчас недееспособен», — предположил уже я. А Лейманиш явно задавал вопросы провидцу перед тем, как отправиться на попытку переговоров с псайкером, причем не один раз. Можно предположить, что он сейчас не может ничего предсказать, потому бунтовщикам и обратиться к нам. Все присутствующие на совещании задумчиво переглянулись между собой. «Подобное, все же возможно», — сказал Алтанзар, «и в таком случае, необходимо отправить туда отряд псайхотов, чтобы убедить бунтовщиков в наличии псайкера». После этого они вряд ли попытаются интересоваться возможностью штурма, учитывая, что у них лимиты на предсказания. Только есть одна существенная проблема, уважаемые, начал арбитр Марица Лунженеви, вы предлагаете сейчас отправить боеспособный отряд арбитров-псайхотов на фальшивое задание, на котором они ничего не будут делать и вернуться, вероятно, только тогда, когда войска дойдут до этого мануфакторума. Мы не можем выделить столько псайхотов, они и так сейчас перегружены работой, а вы можете отправить простых арбитров туда, только с оружием и амуницией псайхотов. Задал я вопрос, бунтовщики разницы не заметят, а так вы хотя бы не лишитесь опытных кадров. Женеви задумался. Подобное можно сделать, все же ответил глава арбитрис, хотя это и не будет большой отряд. 8 человек, у нас каждый человек на счету. Уверены, что этого хватит? Задал вопрос Тласгахар. Если послать слишком мало людей, бунтовщики могут подумать, что это и стало причиной их гибели. Тогда или попросят прислать еще больший отряд, или спросят у провидца, справятся ли они, если пошлют несколько сотен человек, и внезапно получат ответ, что да, без проблем, посылайте. Согласен с полковником Тласгахаром, произнесла Фингердис, нам необходимо напугать бунтовщиков, настолько сильно, чтобы они даже не думали туда больше возвращаться. Нужно, чтобы были выжившие, предложил Лаурвириш, они расскажут много чего интересного бунтовщикам, особенно, почему не стоит трогать псайкера, который сидит на мануфакторуме. Думаю, они не настолько тупые, чтобы этому не поверить, только нужно больше людей туда послать, предложил Вальцевский. Не больше 10 человек, твердо заявил Женеви. Думаю, этого будет достаточно, ответил Гиберик. Разработайте план и подготовьте отряд к концу суток, я же передам парламентерам бунтовщиков, что мы согласны отправить им отряд. Я сообщу, как только все будет готово, примполковник, кивнул Женеви. Что ж, тем следующее. Двое суток назад планетарная разведка провела штурм одной из ячеек диверсантов, которую удалось выследить. Однако, вскоре выяснилось, что это оказались не бунтовщики. Гиберик нажал на несколько кнопок своей клавиатурой, перед каждым присутствующими показались голографические экраны с набором фотографий. На первой фотографии были показаны трупы людей с ожогами от лазганов и кровоточащими неровными ранами, явно от осколков гранат. Вокруг них виднелись лужи крови. Но вот довольно быстро меня привлекло другое, у каждого на груди, если она была видна, была нарисована довольно внушительных размеров татуировка в виде аквилы, держащей в лапах какое-то растение с листочками, цветами и ягодами. Сделана она была не сплошным рисунком, а только толстыми линиями, причем у некоторых вокруг этих линий были красные ореолы воспаленной кожи, то есть татуировки были сделаны совсем недавно. На других фотографиях виднелись части раздолбанной во время штурма квартиры, в которой также были различные напечатанные схемы железных дорог, энергосистем, водопровода и связи, куча оружия и боеприпасов, верстак по конструированию бомб и даже самогонный аппарат. Выживших при штурме не было, никто не стал сдаваться в плен, продолжил Гиберик, двое последних, кто успел запереться в ванной, подорвали себя гранатой. Примполковник дернул пальцем и всем высветилась нужная фотография этих двоих. Граната, похоже, была осколочно-фугасная и подорвали они ее, положив ее между собой, в районе груди. Вся ванна была разворочена взрывом, а оба тела превращены в мешки с мясом, кровью, костями и органами. От их лиц и вовсе ничего не осталось. Я поймал себя на мысли, что подобное не вызывало во мне абсолютно никаких эмоций. Разорванные тела, только и всего. Раньше бы меня от такого могло вывернуть наизнанку, а теперь это моя обыденность. Да уж, кто бы мог подумать, что доживу до такого. Также у них были обнаружены некоторые запасы наркотической ягоды под названием якиха. От знакомого названия я слегка вздрогнул, почувствовав волнение по всему телу. Я помнил это название. Я его слышал уже очень давно, еще до того, как прилетел Гиберик с полками. Еще до того, как погибли Филгейрт и Аскирт. Среди фотографий ягоды тоже были, найденные в полиэтиленовых пакетиках, в одной из тумбочек. Красные, по форме и размеру как небольшой крыжовник. Но самое удивительное здесь то, что эти люди организовали свой культ. Следующая фотография – натуральный алтарь. Большая полка со свечками, над которой была нарисованная на большом листе бумаги аквилла с веткой в лапе, точно такой же, что была нарисована на телах убитых. В доказательство этого служат еще и найденные записи религиозного характера. Согласно ним, эти люди считают, что якиха – священная ягода, неспосланная богом-императором, дабы расширить просторы сознания. Правда, употреблять ее могут только избранные, прошедшие обряд посвящения, проглотить ягоду якихи, не прожевывая, и выжить. Подобный способ вызывает мощный наркотический эффект с риском эпилепсии и инсульта. Выживаемость, согласно официальной статистике, примерно 60%. Водяную настойку, которая действует, как афродизиак, они используют для оргии зачатия, а спиртовую настойку, которая действует, как галлюциноген, для того, чтобы, согласно записям, услышать божественное слово Бога-императора, которому они и должны следовать. И по нему Экклезиархия Вильяра Уникуса, династия Фейсатанур, администратум и кланы являются богохульниками, а потому их следует уничтожить. Я уже начинал понимать, в чем была суть происходящего. Насколько удалось выяснить, еще до нашего прилета Скитарий Дима обнаружил, что бунтовщики начали массовое выращивание этого наркотического растения в своих самодельных теплицах. Однако до этого момента считалось, что они будут пытаться ее распространять, чтобы увеличить потребление и, следовательно, общую криминогенную обстановку в улье. Но теперь стало понятно, что ягоду решили использовать по-другому. С помощью нее бунтовщики организовали культ фанатиков, который начал проводить диверсии у нас в тылу. Более того, этот культ распространяется благодаря тому, что агитация идет среди наркоманов, которым якиха предлагается бесплатно. И, что самое важное, этот культ полностью отвергает страх смерти, так как они умирают за Бога Императора. Все это чудовищное богохульство, прохрипел злобно архиепископ Абаш, эти люди оскверняют свой разум страшным наркотиком. Все их действия продиктованы не искренней верой, а дурманом. Богохульники плодят богохульников, произнес полковник Вальцевский, ничего удивительного. Похоже, что бунтовщики продолжают действовать в рамках своей общей стратегии, начало урвериш, самим сидеть в обороне и одновременно пытаться поджечь нам тылы. Кто бы мог подумать, произнес я сам себе. Все же, то, что бунтовщики будут пытаться поджигать нам тыл, держа оборону у себя, было и так понятно, но вот то, что они попытаются организовать свой собственный культ с помощью наркотических ягод. Вот этого никто точно не мог ожидать. Однако стоит признать, что угроза действительно существенная, начал Ширкин, те гражданские, что сидели у нас в тылу и при этом поддерживали бунтовщиков, очень редко, когда решались действовать как-то серьезнее шпионажа и агитации, да и запугать их было несложно, а тут уже фанатики. Плюс к этому это наркоманы, даже если среди них нет тех, кто искренне верует во все это, они пойдут на все ради дозы. Согласна, ответила Фингердис, наркотическая зависимость, неимоверно сильный стимул творить чудовищные вещи, особенно, если ими управляют не наркоманы, присланные бунтовщиками. Собственно, так и произошло, ответил Гиберик, лидер этой ячейки действительно был единственным, кто не употреблял якиху, а заодно он был кем-то вроде священника для этих людей. Однако, мы можем точно сказать, что есть и другие ячейки, а потому у нас сохраняется значительный риск повышения количества диверсий в тылу. Также есть существенный риск того, что фанатики из этих ячеек начнут агитацию среди вильерцев, принятых в наши полки, что может еще сильнее усугубить наше положение. В связи с этим нам придется ввести новые правила для тех, кто возвращается с увольнительных, общий анализ крови. Это позволит избежать попадания к нам этих наркоманов-фанатиков. И еще необходимо будет уведомить полковых капелланов, чтобы они обсудили это с солдатами на проповедях, уверенно и строго начал Лабаш чуть ли не в приказном порядке, а комиссары должны будут провести разъяснительные работы с солдатами. Якиха – это яд, как для тела, так и для разума. Мы обязаны не допустить, чтобы она начала распространяться среди солдат Астра Милитарум. С этим проблем не будет, преподобный архиепископ, кивнул Гиберик, мы обеспечим должный контроль над информационной и духовной безопасностью в полках. Еще больше работы, подумал я про себя. Теперь надо будет еще составлять методички с объяснениями для младших комиссаров, как именно проводить антинаркотическую агитацию. Будто бы у меня своей работы не хватало, ага. Также нам необходимо будет усилить блокаду фронта, чтобы хотя бы снизить количество поступающих к нам ягод. Точно нельзя сказать, сколько именно их уже успели пронести, учитывая, что сделать это куда проще, нежели пронести фальшивые деньги. От последней фразы я почувствовал вспышку гнева, отчего пришлось сильно постараться, чтобы не сжать руки или не скривиться лицом. Сука ты ебаная, Гиберик, сам же помогал проносить эти фальшивки целыми ящиками. Мы сможем это обеспечить благодаря новобранцам из СПО, а также передислокации части войск, в том числе и гвардии, со второго фронта. Касательно второго фронта у нас все еще есть проблемы, уважаемый прим-полковник, начал фельдмаршал Альдихар, насколько удалось выяснить, среди гражданских, которые проживали в соседних Абдисах, все еще распространен культ твари. По последним данным, предоставленным протексами, у культистов пока что не возник кризис веры в связи с нашей победой, как мы на то рассчитывали. В связи с этим, сохраняется риск того, что культисты могут вновь поднять восстание или же начать диверсионные мероприятия, если мы отведем слишком много войск оттуда. К тому же, нам нужны значительные силы для проведения фильтрационных мероприятий при масштабных территориальных проверках. Согласен с фельдмаршалом, произнес до этого молчавший Кальснард, мы должны обеспечить должную охрану для ремонтных бригад, которые пытаются восстановить инфраструктуру зачищенных Абдисов, а также путей сообщения, чтобы не возникло проблем с работой десятинных мануфакторумов. Я понимаю вашу обеспокоенность, господа, произнес Гиберик, однако, насколько стало понятно, на данный момент культисты не имеют какого-то серьезного вооружения, чтобы говорить о новом открытом восстании. Более того, видно, что они полностью свернули свою активность практически до минимума, по всей видимости, они сейчас пытаются не привлекать к себе внимание. Потому на данный момент у нас есть возможность переброски большей части войск на первый фронт, который у нас в приоритете, учитывая, что в ближайшее время у нас намечено общее наступление. Чтобы не дать культистам усилиться, нам нужно будет усилить агитацию, чтобы продемонстрировать богохульные злодеяния культистов и тем самым настроить население против них. Слова Гиберика заставили меня вновь задуматься над всей этой гребанной ситуацией касательно культистов. По всему выходил какой-то непонятный бред. Вначале тварь появляется, бегает по коммуникациям и жрет всех, кто ей попадется. Тут понятно, вопросов нет, ей нужно питаться. Потому она поднимает масштабное восстание, показывая себя пророком благодаря своим сверхспособностям. Здесь тоже все понятно. А потом, когда мы идем в наступление, не делает вообще ничего, чтобы защититься, проводит массовые оргии, после чего просто исчезает, оставляя после себя культ, который теперь пытается залечь на дно. Мне уже начинало надоедать из раза в раз повторять для себя одно и то же, но меня не отпускал вопрос, где здесь ебаный смысл, что мы упускали, что на самом деле произошло. В очередной раз приходилось признать, что ответить на этот вопрос сейчас не получалось. Единственное, что мне было точно понятно, это еще не конец. Пока тварь жива, война с ней продолжалась. И пока что нам оставалось только ждать ее нового удара и сосредоточиться на новых проблемах, которых у нас сейчас хватало с лихвой. «Я вас понял, уважаемый прим-полковник», — ответил Альдихар. «Что ж, значит, с этим разобрались. У кого-то есть что сказать?» «Да, прим-полковник, начало Фингердис, я бы хотела поднять вопрос увеличения поставок гвардейского снаряжения в полки. На данный момент наш полк обеспечен им только на 30%. Насколько я знаю, у остальных полков ситуация немногим лучше, вследствие чего многие новобранцы до сих снабжены снаряжением СПО. Следовало признать, подобная проблема действительно все сильнее начинала проявлять себя. До того, как к нам прилетели полки, мы вполне себе могли восстанавливать потери в снаряжении за счет местной промышленности, которая обеспечивала вильярские полки Astra Militarum. Причем наши потребности были невелики, большую часть снаряжения просто снималась с тел гвардейцев, чинилась при необходимости, потом чистилась и отдавалась новобранцам. Наши потребности в материалах для ремонта удавалось перекрыть без проблем. Теперь все стало куда сложнее. Новобранцев в 5 новоприбывших полков было настолько много, что местные мощности не справлялись вообще никак. Даже нам стало уже не хватать брони, ведь что-то было утрачено безвозвратно, что-то требовало серьезного ремонта. Как итог, возникали ситуации, когда приходилось как-то изворачиваться. К примеру, комплект брони гвардейца, что уходил в увольнительную, передавался другому. Некоторые сидящие в резерве тоже отдавали свою броню. Даже средний офицерский состав был теперь переодет в спошную броню. По факту теперь получалось, что весь полк был снабжен гвардейской амуницией на 81%, и это без учета офицеров и других лиц, которым броня вообще не была не положена. Так себе ситуация, если посмотреть. Согласен, проблема действительно существенная, ответил женщине Гиберик, Сурагендерис принципалум кальснарт, подобное можно как-то исправить. Производством гвардейской амуниции занимается планетарное правительство, прим-полковник, быстро ответил глава администратума. Было ощущение, будто он хотел как можно быстрее отвадить этот вопрос от себя. Губернатор Файсатанур, тогда вопрос вам. Все внимание переключилось на Мигарата, что все это время сидел на совещании, не проронив ни слова. На данный момент мы не можем предоставить дополнительное гвардейское снаряжение для полков Astra Militarum, уважаемый прим-полковник, холодным и серьезным голосом ответил Мигарат. Мы вывели производство гвардейского снаряжения на максимум, уважаемый прим-полковник. Свободных производственных мощностей у нас уже нет. Было отчетливо видно, что парень еще сильнее изменился за время нашей последней встречи, которая была всего несколько дней назад. Он выглядел еще более бледным и уставшим, но одновременно сосредоточенным, серьезным, уверенным в себе. Уж не знаю, что он обсуждал в последние дни и сколько у него было работы, но это явно на него сильно повлияло. Но особенно сильно выделялся его взгляд. Не просто серьезный, а в какой-то мере даже озлобленный. Ни Линдик, ни Надрак так на совещании никогда не выглядели. Губернатор Файсатанур, вопрос о снаряжении полков является крайне важным для обеспечения обороны планеты, ответил Гиберик уже более строго. Совсем немного, но заметно. Словно он как-то пытался надавить на губернатора намеком о своих полномочиях, потому этот вопрос необходимо решить в кратчайшие сроки. Мы можем попытаться организовать строительство дополнительных промышленных мощностей, все так же холодно ответил Мигарат, однако на быстрый результат надеяться тут не стоит. Это займет несколько месяцев минимум. В таком случае приступайте немедленно, губернатор, ответил Гиберик. Нам в любом случае потребуется доукомплектовать полки до должного уровня, когда с бунтовщиками будет покончено. А вот эта фраза меня сильно заинтересовала. Действительно ли Гиберик хотел лишь восполнить все полки и разлететься, чтобы избежать распуска по приказу командования, или он это говорил просто для отвода глаз, потому что без приказа об объединении полков этот шаг выглядел банально логичным? Сложно было сказать. На мой план это никак не влияло. Полки должны были быть объединены с нами. И точка. Мы сделаем все возможное, довольно уклончиво ответил Мигарат. Совещание продолжилось, перейдя на другие темы, которые касались полков и общей ситуации на планете. Ничего кардинально важного. Для меня же куда более важным было то, что всего через пару дней мы проведем нашу операцию по захвату и допросу Гальегона. И я понимал, от ее успеха зависело очень многое. Глава 130. Через два дня. Комиссар Августин Мерцелиус. Мда, произнес Рад, смотря в окно нашего микроавтобуса. Приехали. За окном виднелись останки большого двухэтажного автобуса, из-за которого мы уже час стояли в пробке. Сам автобус выгорел дотла и сейчас еще дымился, хоть и был облит пожарной пеной. Его передняя часть была полностью смята и перемолота так, словно сверху его вдавило гигантским прессом. Вокруг лежали огромные куски бетона, а асфальт был расколот. Сверху же над остатками автобуса, на потолке, зияла огромная дырень метров 5 в диаметре, в которой даже виднелись покореженные рельсы, железнодорожный туннель, трубы и кабеля. Вокруг останков автобуса все еще стояли протексы-регулировщики, показывающие светящимися палками, а также ярко-оранжевые конусы, огораживающие территорию, в то время, как сами останки уже изучали какие-то следователи. Еще чуть дальше стояли машины пожарных и протексов с включенными мигалками. «Это ж сколько тут взорвать надо было?» – удивленно спросил Рингер, пока микроавтобус проехал образовавшееся бутылочное горлышко, выехал на свободную часть трассы и начал быстро ускоряться. «Сотня кило, минимум», – сделал свой вывод Бюрдар. Подорвали кого-то очень важного, если решили настолько сильно раскошелиться. На корпусе была видна часть кланового герба. Клан Нашгадара, начал уверенно говорить Маринур, скорее всего, то была Сангитар Альфедерон, глава клана. Нашгадара, переспросил Рат удивленно, посмотрев на Рыжика, ну нихуя ж себе. И чем знамениты кланы и его глава? Нашгадара, это финансовый клан, объединяющий в себе 7 банков, 3 страховые компании, 2 пенсионных фонда, 4 трудовых и 5 инвестиционных, а также 18 династий ростовщиков, брокерскую компанию и букмекерскую контору, объяснил наш гид. По объемам работы они занимают 3-е место на всей планете. И всем этим руководила династия Альфедерон во главе с Сангитарой. По всей видимости, ее убили бунтовщики. Не обязательно, не согласился с Тигарисом Бюрдар. Вполне могли прибить конкуренты, или свои же. Из-за бунтовщиков многие решили сводить счеты более радикальным способом, сваливая при этом все на них. Слова Аха были неприятной, даже болезненной правдой. Еще Линдик говорил о том, что многие кланы начали между собой разборки с помощью терактов и диверсий, делая так, чтобы все подумали на бунтовщиков. Причем еще далеко не всегда получалось вообще понять, кто именно совершил ту или иную диверсию. У нас получалось ликвидировать несколько кланов силами протексов и моих полномочий, наглядно показывая остальным, что с ними будет, если они попытаются действовать таким образом. К сожалению, это подействовало не особо хорошо и далеко не на всех, а уж после того, как экономическая ситуация стала ухудшаться, разборки кардинально усилились, хоть и сводились, по большей части, к убийствам тех или иных лиц, в то время, как мануфакторумы, инфраструктуру, склады и транспорт не трогали, осознав, что за них дерут куда серьезнее, чем за убийство какого-нибудь лидера клана или коммерсанта. «Вот уроды», — произнес Рат озлобленно, — «там война идет, наши гибнут, а эти такой херней занимаются в тылу». И спрашивается, «ради чего?» «Деньги», — хмуро ответил Бюрдар, — «ради денег люди готовы на очень многое. У этих кланов и так денег дохуя и еще вагон в придачу». Продолжил бывший спошник, «О, можешь не сомневаться, им всегда нужно еще больше». В ответ на слова Бюрдара только тяжело и грустно вздохнул. «Да уж, некоторых людей я понять никогда не смогу». Парни продолжили разговор между собой, в то время, как я просто молча повернулся на своем кресле и стал наблюдать за окном. Там, как и всегда, проносились микроавтобусы, автобусы и редкие автомобили, в то время, как у самого правого края виднелись множество мопедов и трициклов. Все куда-то ехали, по каким-то своим делам, кто-то доставлял грузы, кто-то ехал навстречу, кто-то наоборот, возвращался домой, словно и не было никакой войны. От этого я почувствовал укол грусти, что сжало все внутри невидимыми, но крепкими, словно сталь, щипцами. Вот она, мирная жизнь, размеренная, спокойная, обыденная. Та жизнь, о которой я когда-то мечтал, и которую я никогда больше не получу. Ведь было понятно, я на этой должности навсегда. Более того, было понятно, что мирной жизни не будет ни у Неринты, ни у нашего ребенка. Потому что мы всегда будем с воюющим полком, мы всегда будем так или иначе на войне и никуда мы от нее не денемся, как бы далеко от фронта мы бы ни находились. Да, эта должность давала много привилегий, просто огромное количество, причем таких, о которых на этой планете могли мечтать только единицы. Только вот я за эти привилегии платил. Платил отнюдь не маленькую цену. И платить эту цену тоже придется всегда. Иначе я просто всего лишусь. Однако, я был готов эту цену платить. Как бы тяжело ни было, я должен был это делать. Ради Неринты, ради нашего ребенка и ради Антуана. Только я мог дать им что-то в этом мире. Мог дать нормальную жизнь. Насколько она вообще может быть нормальной в полку Astra Militarum? Микроавтобус немного притормозил и завернул направо, одновременно начав подниматься вверх. Секунд 5, снова поворот направо и мы вновь начали ехать прямо, хорошенько ускорившись. Вновь я активировал карту у себя в голове и сверился с ней. До поместья клана Гацыжик оставалось еще совсем немного, всего лишь доехать до поворота на нужную въездную дорогу. А это означало, что совсем немного и наша операция по захвату и допросу маршала Гальегона начнется. И именно на ней решится, сможем ли мы разоблачить Гиберика и всю его гребаную схему. Понятное дело, что даже после этого нам предстоит много работы. Очень много, если так посудить. Однако, сейчас был один из тех моментов, когда дальше мы идти были просто не в состоянии, не выполнив все правильно. Других путей, которые бы нас устраивали, просто не было. На наше счастье, глава клана, Бельвенис Гацыжик, действительно не стал даже пытаться отказывать нам в проведении операции. Со слов Маринура, который все это сделал, мужчина был просто шокирован тем, что от него нужно, но при этом заверил, что полностью готов сотрудничать, раз уж маршал настолько сильно нужен комиссариату. Был, конечно, риск, что он предупредил Гальегона, и тот или не приедет, сославшись на какие-то военные причины, или приедет, но будет полностью готов. Более того, был риск, что Скогацыжика нас вначале впустит, а потом прибьет по-тихому. Но, во-первых, выбора у нас особенно и не было, а во-вторых, Бельвенис был предупрежден, что за успех операции он отвечает не просто головой, но и имуществом клана. Если Гальегон не приедет и выяснится, что это он ждал, его ждет полная конфискация имущества в счет государства, а уж если нас прибьют, то его отправят на сервиторизацию. И понятное дело, в любом из случаев, его просто опозорит на всю планету, что станет клеймом для всей семьи. Не сказать, что мне нравились такие угрозы. Я не был сторонником семейной ответственности, когда за действия одного человека отвечала вся его семья, пускай и таким, довольно щадящим образом. Однако, раз уж на этой планете это работало, то следовало это использовать. «Приехали», — произнес вдруг Гихьян. Микроавтобус начал останавливаться, а затем завернул под прямым углом и остановился. Через окно я видел, что мы сейчас стояли на блокпосту, перед воротами в один из гаражей поместья Гацыжик. Водитель сейчас разбирался с панелью, в которой были камеры и сканер, который проверял документы и необходимый пропуск, выданный нам самим Гацыжиком. Официально этот автомобиль просто привез обслуживающий персонал. Светить моим удостоверением было нельзя, ведь даже если Гиберик не следил за мной, что далеко не факт, был риск того, что мое присутствие здесь обнаружат потом, а это уже станет для нас серьезной проблемой. Гиберик тогда явно пойдет на что угодно, чтобы избавиться от меня и не допустить роспуска своего полка. Микроавтобус вновь начал двигаться вперед на небольшой скорости, но затем остановился. В следующий момент боковая дверь с щелчком отъехала и начала открываться. «Ну что ж, поехали», — Гихьян, который стоял у места водителя, вышел из машины первым и остановился. «Что ж, встречают нас не с оркестром, но так тоже сойдет. Можете выбираться». Встав со своего места, я подошел к двери и вышел наружу. По ту сторону оказалась парковка и небольшой склад, на котором нас уже ждали. Первым стоял сам лидер клана, Бельвенис Гацыжик, уже немолодой мужчина 70 лет, с белоснежными волосами, собранными в пучок с тремя серебряными спицами, инкрустированными рубинами и соединенными двумя тонкими серебряными цепочками. На самой голове находилась серебряная диадема с большим рубином. Одет он был в костюм насыщенно красного цвета с узорами из серебряной нити и тремя брошками, соединенными в треугольник цепочками. Рядом с ним, как я уже знал, стоял глава Скоклана Гацыжик, Вифин Раруза. Крепкий мужик 65 лет, с аугментированными глазами и в красном строгом костюме, напоминавшем мундир. По цвету кожи, куда более смуглому, нежели у Бельвениса, было видно, что он не местный. Куда больше он походил на Бюрдара или Барагаца, что меня бы лично не удивило. Те оба были из одного полка гвардии, так что и Вифинар мог быть оттуда. Третьим был Калис Ичкер, примкамердиус, глава обслуживающего персонала поместья. Из всех троих он был самым молодым, 53 года. Блондин, короткие волосы и красивый, но простенький, красный костюм без украшений. Именно он, стоило мне показаться, удивленно на меня посмотрел. «Боже, император!» — сказал он шепотом, но я все равно смог его услышать, а я все не верил, что это действительно комиссар Мерцелиус. Пройдя несколько метров, я встал напротив Гацыжика. Рядом со мной стоял Гихьян, позади Рингер, Рат, Бюрдар, Награн и Маринур. «Приветствую, уважаемый Бельвенис», — сказал я, посмотрев на главу клана. «Приветствую, уважаемый комиссар Мерцелиус», — вежливо и немного взволнованно ответил старик. «Надеюсь, вы добрались без происшествий. Нам сообщили, что на магистрали произошел теракт. С нами все в порядке, только в пробке простояли», — коротко сказал я. «Давайте приступать». «Конечно, уважаемый комиссар», — ответил глава клана. «Гости начнут прибывать через полчаса, потому до этого времени вам придется подождать здесь. Мы будем следить за маршалом Гальегоном и сообщим, когда он останется один. С ним, однако, будет охрана, телохранители из Скодахтона», — проговорил Аруза. «Четверо человек будут ждать в другом гараже. В таких случаях есть скрытая кнопка тревоги. Следите за ними», — ответил я, «в случае чего, вы можете делать все, чтобы не дать им нам помешать. Если дойдет до стрельбы, преступлением я это считать не стану, гарантирую». Мне не нравилось такое говорить. Все же, речь шла о четырех телохранителях, которые будут просто выполнять свои прямые обязанности. Среди них могут оказаться люди с сомнительным прошлым и моральными качествами, но могли оказаться и совершенно невиновные люди. Не хотелось их убивать, но тут уже выбора у нас не было. Нам никто не должен был мешать. «Понял», — коротко ответил мне глава Скогоцыжика, после чего протянул нам маски, что до этого держал в руках, это ваши. Маячки уже настроены и активированы. Главное, запомните имена, они написаны там. Если вас спросят и вы ошибетесь, привлечете внимание и вас тогда как минимум выведут, посчитав противником. Если так произойдет, не сопротивляйтесь и не устраивайте скандалов, я вам помогу, но вернуть вас уже не выйдет. «Хорошо», — ответил я, принимая маски и отдавая их Рингеру. «Что ж, в таком случае, я вас оставлю», — произнес Бельвенис. «Калис проведет вас в одни из покоев, чтобы вы могли ожидать маршала. Когда вам подадут сигнал, проведет одного из вас к нему, однако остальным придется идти на удаление, толпа привлечет внимание». «Хорошо», — ответил я, — «оставайтесь постоянно на связи, чтобы могли через вас узнавать об обстановке или каких-то изменениях. И запомните, если связь вдруг пропадет, то я сочту это за нападение, с соответствующими последствиями. С собой нам удалось взять только несколько небольших лаз-пистолетов особой, местной конструкции, сделанные именно для скрытого ношения, а также несколько батарей к ним, на всякий случай. Не шибко много, но хоть что-то, не с пустыми же руками идти, в самом деле. Буду иметь в виду, уважаемый комиссар», — довольно взволнованно ответил Гацыжик, после чего развернулся и направился вместе с Аруза на выход с парковки. «С нами остался только прим-камердиус. Что ж, давайте посмотрим, как вы двигаетесь», — произнес он неловким тоном. «Я мог его понять, уж что-что, а этого у меня еще не спрашивали. Это самое важное, что вам нужно, когда вы будете идти через поместье. Примерно в этом и заключался наш план. Как только Гальегон станет для нас досягаем, нам нужно будет пройти через поместье в униформе обслуги, которую мы надели заранее, после чего заблокировать маршала в помещении, не привлекая внимания. В случае, если с ним кто-то будет, нам нужно будет оглушить всех, воспользовавшись специальными шприц-пистолетами, которые должны были стереть всем часть памяти. Главное, чтобы людей было не больше шести одновременно, не включая самого Гальегона. Именно столько нас было и именно столько у нас было шприц-пистолетов. Других вариантов просто не было, так как они были единственными, кто носил маски. Технических же коридоров для обслуги, которые бы проходили через все поместья, тут просто не было. Все кухни, склады и прочие были помещены в одно место. Понятное дело, что притвориться нормально обслугой у нас в жизни не вышло бы. Пускай за эти два дня у нас и получилось поверхностно изучить местный этикет, по которому прислуга действовала, этого и близко не могло быть достаточно. Все, на что могло нас хватить, это тихо, не привлекая внимания, пройти через поместье в нужном направлении, делая вид, что нас куда-то вызвали и нас не надо трогать. Этого должно было быть достаточно, чтобы не привлечь лишнего внимания. Нужно было это из-за того, что Гацыжик не мог предупредить обслугу и солдатско, что тут проводится какая-либо операция. Был слишком большой риск, что среди них есть шпионы как минимум из других кланов, а как максимум, местной разведки. Шанс, что в таком случае информация попадет к Гиберику, был не нулевой. Да, крохотным и маловероятным настолько, насколько возможно, но все еще не настолько нулевым, чтобы я осмелился так рисковать. Слишком много было поставлено на карту. так что нам нужно было все сделать грамотно. Опознать нас охрана могла только по манерам, маски скрывали лица, а маячки свой-чужой в них были уже настроены специально так, чтобы нас посчитали за часть обслуги. Главное, не привлечь внимание охраны и остальной прислуги. Оставалось надеяться, что все это действительно получится. Понятно, что план был сшит не просто белыми нитками, эти нитки были, блять, с блестками. Но другого ничего не было, ни одного другого варианта, который нам бы подходил. Маршала надо было допросить тайно, и сделать это можно было только так, в поместье. И я, и все остальные были готовы следовать этому плану. Я решил пройтись первым, именно так, как нас успел, с горем пополам, научить Маринур, руки сзади и сцеплены между собой, прямая осанка, расправленные плечи, прямой подбородок и взгляд строго вперед, спокойно, размеренно, не слишком широкими и не слишком узкими шагами, не слишком быстро и не слишком медленно. Так я прошел метров 7, пока не остановился, после чего повернулся к Калису, который оценивающе смотрел на меня. Спустя секунду он вздохнул, закрыв глаза. «Что ж, справедливости ради, я ожидал худшего», — ответил он. Следующим прошелся Маринур. «Вот это уже куда лучше», — ответил Гранд Камердиус. Потом прошелся Бюрдар, однако сразу было видно, что у него получается как-то не очень. «Попытайтесь, больше плавности в движениях», — немного взволнованно произнес Ичкер. «Вы очень по-военному идете. Больше на солдатоско похожи. Это будет сильно бросаться в глаза». «Угадал, по сути», — сказал я мысленно. Бюрдар прошелся еще раз, но вышло все равно так себе. «Попытайтесь расслабиться», — произнес начальник обслуги. «Примите то, что вам не угрожает опасность вокруг, и вам не нужно быть постоянно наготове». Бывший скошник посмотрел на Калис так, словно тот сейчас сказал что-то уж очень близкое, но затем все же закрыл глаза. Несколько секунд простоял молча, а потом глубоко вздохнул и прошелся еще раз. «Уже лучше, намного лучше». Дальше последовал награды, и у того получилось уже куда лучше. Все же, он не был силовиком, манера двигаться у него была иная. Но Ичкера это удовлетворило. За ним пошел Рат, и даже мне было видно, что тут все плохо. «Нет», — коротко сказал Гранд Камердиус, «или еще тренируетесь, или можете даже не пытаться идти, провалитесь сразу. У нас охрана не слепая, такое сразу выявит». «Понял, понял, сейчас попытаюсь», — быстро и немного взволнованно ответил Рад. «Так, как там было на тренировках?» Он прошелся еще раз, потом еще, и еще. На пятый раз вышло достаточно нормально, чтобы начальник обслуги сказал «сойдет». Последним был Рингер, и у него были такие же проблемы, как и у Рата. Все было плохо. Ему пришлось повозиться еще 6 раз, после чего у него все же получилось. «Так, ладно», — проговорил Ичкер напряженным голосом, — «это могло бы быть намного лучше, но пока что имеем хотя бы это. Главное, постоянно наблюдайте за собой, как вы двигаетесь, шириной шага, скорость, осанка и тому подобное, и ни в коем случае не врежьтесь в кого-то, тем более в гостя. Охрана сразу вмешается». «С этим понятно», — ответил я за всех. «Что ж, теперь по поводу фраз. Как надо ответить, если кто-то из обслуги хочет, чтобы вы куда-то пошли или что-то сделали?» «Не могу, меня срочно вызвал Гранд Камердиус», — ответил я заученной фразой. «Боже, император», — ответил начальник обслуги, закатив глаза, без обид, но таким голосом только командовать и можно. Меня это улыбнуло. «Хе, для меня это комплимент», — честно сказал я. «Попытайтесь немного мягче, словно вы не с подчиненным общаетесь, а, скажем, с дамой, или с вашим начальником». «А, вот оно как», — ответил я, после чего немного подумал и продолжил. «Не могу, меня срочно вызвал Гранд Камердиус». «Во, так лучше. Так, теперь как ответить гостю, КХМ?» Я понял, что слегка забыл фразу, потому быстро выставил ее у себя перед глазами. «Прошу прощения, уважаемый, меня срочно вызвал к себе Гранд Камердиус. Обратитесь, пожалуйста, к другому помощнику. Сойдет, более или менее. И напомню, это не касается тех случаев, если вас просят просто что-то унести, к примеру, пустой стакан или тарелку. Их надо просто молча взять и унести с собой». «Это я помню», — кивнул я. «Теперь следующее». У остальных получалось более или менее. У Награна и Маринура получилось с первого раза, у Рата и Рингера вышло с третьего, а вот у Бюрдара. Бюрдар говорил, словно машина какая-то, хмуро, холодно, серьезно и по-командному. «Как ты со своим начальником-то разговаривал?» — спросил Рат, точнее начальниками, или как там у вас было, как сейчас и разговаривал», — спокойно ответил Аха, — «жалоб никогда не было, а кем вы раньше служили?» — поинтересовался Ичкер. «Глава СКО», — ответил Бюрдар, отчего глаза Гранд-Камердиуса распахнулись почти на максимум. «Боже, император, это что ж у вас за начальство было? Ох, так, ладно, я понял. Попытайтесь еще потренироваться. Уже без меня гости начинают прибывать. Главное, запомните, никаких командных ноток, никакого высокомерия и никакой отстраненности. Я позабочусь об этом», — ответил Маринур. «Время еще есть». «Хорошо. И для чего бы вы все это не устроили? Удачи вам. Надеюсь, у вас все получится». От этого пожелания Калиса стало как-то даже приятно. Было слышно, что он искренне желает нам успеха, пускай и не знал, в чем именно. Ему было достаточно и того, что этим всем занимается комиссар. «Спасибо, уважаемый Гранд-Камердиус», — ответил я, кивнув. Мужчина ответно кивнул, развернулся и направился к выходу. Мы же стали ждать, одновременно тренируя Бюрдара, чтобы он все же мог как можно лучше отвечать, не привлекая внимания. Видеокамер в доме, к сожалению, никаких не было, со слов Маринура. Это было продиктовано правилами этикета, так как гости не очень хотели бы, чтобы за ними следили хозяева. Не было даже скрытых камер, о которых в открытую никто не признался бы. Это немного усложняло нам ситуацию, так как не давало возможности проследить за Гальегоном. Приходилось полагаться только на Гацыжика, что было не очень-то и удобно. В первые 15 минут был заезд гостей, причем отнюдь не маленький. Как оказалось, на празднование в честь рождения правнука Гальегона и сестры жены Гацыжика собралось 126 гостей. Потом шел час первого застолья, которое пришлось ждать, с тостами, поздравлениями и прочим. На третий час гости разошлись на группки по интересам с выпивкой, кальянами, закусками и прочим. Гальегон, судя по сообщениям, был сейчас в одной из комнат с четырьмя другими гостями и обсуждал с ними последние новости, куря сигару и запивая амассеком. Только вот комната, в которой он находился, была своеобразным перекрестком, через который постоянно проходили как обслуга, так и гости. Там было четыре разных прохода, и у нас не было никакой возможности заблокировать его там. Нужно было ждать. Другого выбора пока что не было. Вскоре началось второе застолье. Как объяснил Маринур, это была часть, где подавали главные мясные блюда. Это затянулось еще на час, после которых гости вновь разошлись по комнатам. И вот на этот раз Гальегон уже отошел в комнату, которая стояла отдельно. Единственный вход в нее был через одну единственную дверь. Более того, он заперся там всего с тремя людьми, так что этого нам было вполне достаточно. Пора было начинать. «Бельвенис, мы выдвигаемся», — произнес я, — «следите за Гальегоном и сообщайте, если что-то изменится». «Хорошо, я, Б, буду следить», — скомканно и нервно ответил глава клана. Он нервничал, и это было хорошо слышно, но это меня никак не удивляло. «Не каждый день в твоем доме комиссар Астра Милитарум проводит операцию по захвату твоего гостя, это уж точно». Надев маски, мы направились к выходу. Первыми шли я и Бюрдар. Следом, с разницей в полминуты, шли на Гранерингер, а замыкали Рат и Маринур. Добравшись до входа, мы прошли через дверь, оказавшись в узком коридоре. Пройти по нему, поворот направо, еще один длинный коридор, потом поворот налево. И вот, последняя дверь. Я отодвигаю ее в сторону и оказываюсь в тускло освещенном коридоре, который уже был жилой частью поместья. Стены были обклеены обоями кораллового цвета с серебряными прямыми параллельными линиями, между которыми были фигуры, расположенные в шахматном порядке и напоминавшие лилии. На полу был красный ковер с серебряными узорами по бокам, деревянные плинтусы с резными узорами. На потолке где-то 2,5 метра, паркет с плоскими хрустальными узорчатыми плафонами. И в довесок ко всему звучала медленная, но довольно приятная музыка одного инструмента, напоминавшая саксофон. Впереди же, у самого угла, из которого уже исходил куда более яркий свет, сейчас стояла молодая пара, парень в мундире капитана СПО и девушка в деловом костюме, лет 20. «Кошмар какой-то, как вспомню все это, так сразу в дрожь бросает», — говорил парень, оперевшись на стену плечом, пока я спокойно шел вперед. На нас парень даже смотреть не стал, Мерцелиус специально приказывал всем на это смотреть, чтобы мы знали, с чем сражаемся. Никогда бы не подумал, что такое вообще возможно. Было немного непривычно слышать о себе о ком-то, в то время, как человек даже понятия не имел, что я сейчас нахожусь прямо возле него. «Боже, император!» – прошептала девушка, когда мы уже проходили мимо них, одновременно касаясь маленькой ладошкой до лица капитана. «Что там такого ты увидел, Черед?» «Там!» – выдавил из себя парень, и в этот момент мы завернули. «Не могу!» «Прости, не могу такое говорить вслух!» Было понятно, что парень только-только вернулся со второго фронта и явно успел побывать на различных экскурсиях, организованных по моему приказу. Да, для многих это было тяжело, а уж для молодых офицеров, которые закончили курсы в академии благодаря деньгам своего клана и, следовательно, ни разу в боях не участвовали, это было еще более болезненно. Но меня лично подобное не особо волновало. Все должны были увидеть, с чем мы сражаемся. Все должны были понимать степень своей ответственности. А если для человека это было слишком тяжело видеть, то ему не место в армии вовсе. Я и Бюрдар стали идти дальше по коридору, в котором также было еще четыре парочки, стоявшие у стены. «Падают просто кошмарно», — говорила девушка какому-то парню. «Акционеров найти, та проще за поездом угнаться». «Ох-охо, знакомо», — ответил ей парень. «Нашел одного с трудом. 15 миллионов, 3% в месяц. Это была та еще морока. Боже, император, да ты у нас счастливчик, я погляжу». Девушка была явно удивлена такой новостью. «У меня на меньше 5 в месяц никто не соглашается. Даже мама. Не думал, что до такого дойдет», — говорил еще один мужик, лет 40 на вид, в руках которого был бокал с темно-красным вином. «Но как же, чуть что и сразу к племяннику в постель. Думал, как увижу, обоих прибью. Мрази». Мужик хлебнул еще вина, пока молодая девушка рядом с ним стояла и смотрела на него. «У моей сестры так же было», — ответила та, вышла замуж, а потом он на ее мать позарился, мою мачеху. Итог, развод. Мачеха ждет двойню. «Пха», — тихо сказал мужчина, «знакомо, знакомо. Сама хоть себе кого-то нашла, не знаю. Все или заняты, или не подходят, или живут далеко. Не переживай ты так», — говорила дама лет 40 молодому парню лет 17 в красивом костюме бирюзового цвета, с ультрамариновыми узорами. «Мы сможем видеться даже после твоей свадьбы, и сегодня мы тоже с тобой хорошо проведем время». «Ох», — с нескрываемым вожделением ответил паренек, «не знаю, всего по несколько раз в месяц. Каждый раз думать о том, что нужно уезжать к ней. Я как Гар из тканевой куклы. Читали? Мне дочь рассказывала. Кажется, Гар, это банкир, если я правильно помню. Да, унаследовал за отцом. О, парень поставил передо мной руку с пустым бокалом, плесни еще гулатарского полусладкого». Я и Бюрдар резко остановились. Перед глазами уже была открыта нужная фраза. «Прошу прощения, уважаемый, нас срочно вызвал к себе Гранд Камердиус. Обратитесь, пожалуйста, к другому помощнику», — сказал я, очень серьезно контролируя себя. По живым частям прошлась горячая волна небольшого страха, а живот сжался. «А, понял, тогда просто забери», — ответил парень, протянув мне бокал, который я сразу принял. Дама также протянула свой бокал Бюрдару, который тот взял, кивнув головой.